Глава 4. Таня страшно опаздывала к назначенному времени. Она обзвонила через домофон трех своих соседей, но никто не ответил. Может, дома нет никого, а может, просто никого не ждали, вот и не брали трубку домофона. Как назло, еще никто домой не возвращался. И чем дольше Таня топталась у входа в подъезд, тем чаще мысленно, а иногда и вслух, клялась себе, что прицепит блинчик к связке ключей, как только переступит порог квартиры. Буквально сразу же, даже не снимая обуви и верхней одежды. Сразу же. И впредь буду следить, чтобы никогда этот блинчик не покидал пределы связки. Никогда. Клятвы звучали одна за одной, а вот никто из соседей не появлялся добрых минут 40. «Куда вы все делись вообще?» — вопрошала недовольно Таня. И вот, наконец, ее беззвучные молитвы были услышаны. Из подъезда вышла компания из трех девушек и долговязого парня. Таня поздоровалась с ними, получила приветствие в ответ. Не удержалась Иванова от того, чтобы посмотреть на правую сторону лица парня. «Нет, никаких татуировок». «Кажется, у меня скоро разовьется мания», — пожурила она сама себя. «Стану городской сумасшедшей, которая бегает по городу и выискивает парней с татуировками на лице». Да, прекрасный финал для знаменитой Татьяны Ивановой. Из-за столь долгой задержки собираться пришлось в попыхах. Таня быстро переоделась из своей полудомашней одежды, в которой почти 2 часа назад на минутку выскочила за кофе. Накинула на плечи длинный серый тренч, вечером обещали похолодание, но на нос нацепила солнечные очки. В общем, типичный наряд для середины осени. Хорошо, что кафе находилось буквально в 10-20 минутах езды. Двор был полон каршеринговых машин. На одной из них Таня и поехала навстречу. А по дороге попала в пробку из-за аварии. Какой-то гений вождения пытался повернуть из правого ряда влево. Иванова увидела его только когда подъехала к светофору. Мужчина сидел на водительском месте и нервно тарабанил пальцами по рулю. Таня тоже по нему тарабанила, но, к сожалению, пробки рассосаться это нисколько не помогало. И ведь не объехать никак. Даже дворами, ведь там все тоже перегорожено из-за ремонта дороги. В итоге Таня доехала до места где-то минут на 20 позже оговоренного срока. В кафе она хоть и влетела, но с присущим ей изяществом. «Здравствуйте!» — мило улыбнулась девушка-хостес, когда Таня переступила порог кафе. «Вам столик на одного или к вам кто-то присоединится?» «Нет, на самом деле меня ждут». Таня уже открыла рот, чтобы назвать имя человека, который ее ждет, но осознала, что в ходе телефонного разговора имя заказчицы так и не уточнила. «Тут должна быть девушка». Собственно, это вся информация о заказчице, которой располагала Иванова. Вряд ли хостес спрашивает, откуда родом посетители, иначе можно было бы и эту самую верхнюю Борисовку припомнить. Или не Борисовку. Таня была уверена, что в названии было слово «верхнее», а второе слово начиналось на «бо». Да уж, информация не густо. Пока Иванова металась в мыслях и попытках придумать, как описать свою заказчицу, к ним подошла посетительница кафе. Она была кудрявой, рыжей, невысокой и с крайне недовольным лицом. «Татьяна, я вас заждалась. Пойдемте». Она развернулась, скрипнув по плиточке подошвами своих белых кроссовок с фиолетовыми шнурками, и пошла вдоль столов в самый конец зала. Иванова рассудила, что это и есть ее заказчица, а потому последовала за ней. Хотя голос был совсем не такой, как у Таниной телефонной собеседницы, но тут и связь могла быть виновата. Разговор они возобновили, лишь сев за стол на светло-зеленые неширокие диванчики. Перед Таниной спутницей стоял бокал с ополовиненным коктейлем. Это было что-то большое и сладкое, украшенное сверху взбитыми сливками и печеньем. Рядом еще один стеклянный бокал с мохито и тарелка из-под цезаря. На дне осталось несколько одиноких листьев салата в соусе. «Будете что-то заказывать?» Задав вопрос, Тане тут же протянули меню. Видимо, экземпляр оставили специально для нее. «Тут один из самых вкусных цезарей, которые я пробовала». Но, несмотря на такую высокую оценку, Таня заказала только чашку кофе и шоколадный маффин. Как только официантка приняла заказ и ушла, Иванова решила, что стоит вернуться к делу. «Так что там случилось у вас в селе?» Рыжая, не скрывая недовольства, тут же поджала губы, да так, что они стали выглядеть, как перевернутая улыбка. «Не в селе, а в поселке», — поправила она. И да, меня зовут Лиза. Это на случай, если вдруг снова нужно будет сказать, кто именно вас ждет. Сказано это было то ли с упреком, то ли просто ради того, чтобы представиться. Так что Таня одновременно испытала и стыд за то, что не спросила имя сама, все же профессионал, и недовольство за этот пассивно-агрессивный упрек, и благодарность. Странный набор чувств для первой встречи с незнакомым еще человеком. А меня Татьяна, но, думаю, вы это и так знаете. Конечно, если бы не знала, не стала бы звонить с просьбой о помощи. Лиза пододвинула к себе поближе мохито и отпила через трубочку. Ее кудрявые распущенные волосы съехали по плечу и частично прикрыли лицо. Лиза, недовольным взмахом руки, закинула их обратно за плечо. В это время к их столику вернулась официантка с кофе и десертом для Тани. Она улыбнулась, спросила, нужно ли еще что-то, и ушла, забрав с собой тарелку с двумя листьями на дне. «Так вот», — сказала Лиза так, будто всего лишь возобновила рассказ, а не собиралась рассказывать все с самого начала. «Около полугода назад начали пропадать девушки. Сначала моя соседка, потом еще одна. Ну и по той же схеме пропали еще две. Рыжая, которая еще совсем недавно рассказывала, как им страшно выходить на улицу, сейчас совсем не выглядела напуганной и задумчиво гоняла трубочкой колотые льдинки по бокалу с мохито. Тон ее голоса скорее был официальным и отстраненным. В общем, уже четыре пропали. Никто не знает, куда они делись и что случилось, но все очень напуганы». «Вы напуганной не выглядите», — будто бы пожурила свою клиентку Таня. Но Лиза совсем не отреагировала на этот укор и лишь плечами пожала. «Так я же не в поселке сейчас, чего бояться? К тому же теперь со мной приедете вы и совсем разберетесь. В общем, причин для страха больше нет». Поспорить с этим утверждением значило преуменьшить свои навыки и таланты детектива. Так что Таня молча приняла сказанное и отпила кофе. «Есть какие-то подозреваемые?» Лиза снова пожала плечами. На этот раз куда более флегматично, и откинулась на спинку дивана. «У меня нет, но многие люди из нашего поселка найдут вам подозреваемых. Хоть одного, хоть двух, хоть два десятка. Только и будете успевать проверять версии». Говорила она уверенно, четко, но в то же время будто бы с насмешкой или подтруниванием над Ивановой. Была в ее словах какая-то мелочь, в ответ на которую хотелось возмутиться или оскорбиться. Но вместе с тем ничего такого и не было. Таня решила ответить в том же тоне. «Очень содержательный рассказ вышел», — бросила она, отламывая маленькой металлической ложечкой кусочек маффина. Лиза на ответную нападку никак не отреагировала, лишь оставила в покое бокал с мохито и вернулась к сладкому нечто, стоящему рядом. На дне сквозь тонкие стеклянные стенки проглядывали небольшие черные шарики, плавающие в напитке. Несколько из них попали в трубочку и быстро пронеслись по ней вверх. Только последняя застряла где-то посередине и не хотела двигаться дальше, как бы рыжая ее не тянула. С недовольным вздохом Лиза отстранилась от трубочки и сквозь пластик сжала застрявший шарик. «Я бы рассказала вам больше, но сама толком не знаю, с чего лучше начать. Местность у нас...» — она прищурилась, подбирая слово. «Глухая. Людей мало, все друг друга знают. В общем, типичный поселок в глуши. Что-то такое, что в сериалах по «России-1» показывают, как родину главной героини, которая приехала покорять Москву с одной холщовой сумкой и энтузиазмом в глазах. Или как в сериале «Топи». Это даже больше подойдет. Смотрели?» Иванова мотнула головой. Лиза развела руками. «Я тоже не смотрела, но сестра рассказывала. Представьте себе такую картину». Она театрально подняла вытянутую руку с раскрытой ладонью чуть выше уровня глаз и медленно повела ею в сторону. «Все, куда хватает взгляда — лес. С десяток длинных улочек с одноэтажными домиками. Все жители или старые, или близки к тому, чтобы получить этот статус. И каждый суеверен до мозга костей». От такого описания и таинственного, почти мистического тона Лизы Таня, не удержавшись, усмехнулась. «Звучит, будто начало сказки братьев Гримм». «Или какого-нибудь хоррора». Рыжая тоже усмехнулась и снова сунула в рот трубочку. Раздавленный шарик двинулся вверх без каких-либо проблем. «В общем, место не самое лучшее и перспективное. Потому некоторые и думают, что эти четыре девушки просто сбежали оттуда за лучшей жизнью. Звучало вполне логично. Так отчего же вы так не считаете? Лиза, выдерживая таинственную паузу, подняла указательный палец кверху. А потому что мы все дружили, учились с первого класса вместе и также вместе планировали уехать учиться после школы. Сдвинув брови к переносице, Таня еще раз пристально оглядела собеседницу. Да, та выглядела довольно молодо, но на школьницу не тянула совсем. Хотя, может, детективное чутье подвело? «После школы?» — спросила Иванова, не скрывая удивления. А Лиза, поймав ее растерянный взгляд, засмеялась. «Ага. Но не пугайтесь, я не сбегала с уроков, чтобы с вами встретиться. Школу я еще в мае окончила, все 11 классов». Таня кивнула, но взгляда от собеседницы не отвела. Почему-то она была уверена, что та старше. Может быть, лет 20, но никак не вчерашняя школьница. «И почему вы не уехали учиться? Или вы не из школы ко мне приехали, а из университета?» Сладкий напиток в бокале Лизы кончился, но она все пыталась вытянуть остатки, издавая трубочкой неприятный булькающий звук. «К сожалению, нет. Учиться я не поступила. И никто из нас не поступил. Все по разным причинам остались в нашем замечательном поселке. Света пропала первая. Она школу так и не окончила вовсе. Пропала еще в марте. Возвращалась вечером после дополнительных занятий с учительницей, но так и не вернулась». Лиза медленно отодвинула от себя опустевший бокал. «А что полиция?» «А у нас из полиции только участковый, но толку от него, что от курицы без головы. Побегал из стороны в сторону и перестал. Свету не нашли». Звучала эта история пусть и коротко, но достаточно жутко. Тем более, что воображение Тани уже нарисовало себе этот поселок из рассказа, как место страшное, будто вышедшее из мистического сериала. Следом пропала Лера, накануне выпускного. Как пропала она, точно никто не знает. Ночью она была дома, легла спать, как обычно, а утром в комнате Леры уже не было, только открытое настежь окно. «Они могли сбежать сами», — решила уточнить Иванова. Все же, если это такая глубинка, и девушкам, судя по всему, было там невыносимо, разве не могли они сбежать? Но Лиза уверенно покачала головой. «Говорю же, мы собирались сбежать вместе. Да и вообще, друг от друга секретов не держали. А эти две просто пропали. Если они сбежали сами по себе, то как подруги они гроша ломаного не стоят. Но они такими не были. Тем более вещи и документы их остались на своих местах». Увлеченная историей и неторопливым, тихим голосом Лизы, Таня совсем забыла про свой кофе. Тот совсем уже остыл, но Иванова все равно сделала пару глотков. Впрочем, вкуса напитка она почти не различила. «Когда пропала третья?» «В середине лета. Тут уже я присутствовала». Таня не совсем поняла, о чем вела речь собеседница. «О чем вы?» Лиза же тяжело вздохнула и коротко глянула за окно, прежде чем начать рассказ. «Мы, как и собирались, хотели уехать летом в город. Сначала подать документы, присмотреть квартиру, а потом и вовсе уехать. Но в тот день Юми захотелось погулять по лесу». «Вот уж странные желания», — подумала Таня. Вопрос, видимо, красноречиво отразился у нее на лице, потому как Лиза снова усмехнулась. «Да, звучит странно, но мы-то там выросли, а Юму в то утро охватил какой-то ностальгический вайб. Ей захотелось обойти все наши любимые места. Проститься с родным местом, так сказать». Она фыркнула. «Ведь на тот момент мы еще собирались уехать осенью. Ну и мы пошли. Было немного страшно из-за пропажи Светы и Леры, но мы держались вместе. Прошлись почти по всем знакомым окрестностям, дошли до самого Заячьего оврага». «А это что за место?» Лиза неопределенно взмахнула рукой. «Ну, по местным суевериям, там у нас водится всякая нечисть. Туда редко кто ходит, а если и ходит, то только с оружием. Народ в глубинке, он обычно во всякую нечисть верит, больше, чем в свое светлое будущее». Таня не сдержалась от усмешки. «Вот уж история. Ладно уж с атмосферой дремучей глубинки, но теперь еще и нечисть лесная. А дальше что? Кощей и Водяной появится?» Лиза скептицизм Ивановой разделяла, а потому тоже усмехнулась. «Вот и я о том же. Но мы подобную ерунду слушаем постоянно. Ну, тогда реально страшно было туда идти. Из-за девчонок пропавших и из-за слухов. Каких еще слухов? Таня сложила руки на столе и слегка подалась вперед. Да где-то с полгода назад один из наших соседей вылетел из лесу, как подстреленный. Бежал по всему поселку и кричал, что видел кого-то в заячьем овраге. Ходил там огромный, страшный, весь в ветках. И снова эти злосчастные полгода. Ровно тогда же, когда в тюрьме покончил с собой очередней. Таня откинулась на спинку дивана, пытаясь прогнать мысли о давно пойманном преступнике. Нет, никак это не связано и не может быть связано. Не знаю, что он там увидел, но, скорее всего, кто-то за хворостом пошел. Или не местный кто. Вон у нас тюрьма недалеко. Может, сбежал кто и прятался. А у нас все на ушах с тех пор стоят и думают, что в лесу леший завелся или кто похуже. Договорив, рыжая негромко и коротко посмеялась, но Таня радости ее не разделила. В голове билась одна единственная фраза. «Рядом тюрьма». «А что за тюрьма, не знаешь?» Лиза пожала плечами. «Как-то не интересовалась ее названием, но знаю, что привозят туда тех еще уголовников. Так вот, Юма...» Она резко вернула разговор в прежнее русло. «Прошлись мы по этому заячьему оврагу и собирались уже идти обратно, как вдруг что-то резко затарахтело. Представьте только, посреди леса вечером, когда кругом никого. Такой шум стоял. А потом все резко стихло. И крик». «Крик?» Вообще, Иванова хотела задать много вопросов, но первым вырвался именно этот. Лиза кивнула. «Ага. Но мы не стали разбираться, кто там и что, рванули с места в сторону поселка. Но только когда добежали, поняли, что нас уже не трое, а двое осталось. Юма из лесу так и не выбежала. Потом взрослые лес ходили прочесывать, и к оврагу этому ходили, но ничего подозрительного не нашли. Так что Юма тоже оказалась в списке пропавших». Иванова медленно и задумчиво кивнула. Имя очередней не выходило из ее головы. С его деньгами и связями не кончают жизнь самоубийством в тюрьме. С ними могут избежать тюрьмы, а если не получится, то сбежать из нее. Но полгода сидеть в лесу, ловить каких-то школьниц, что-то не складывалось в этом пазле, и очереднего Таня решила из него пока исключить. Как пропала последняя? Это случилось буквально на днях, на прошлой неделе. Тая после исчезновения Юмы никак успокоиться не могла. Сутками дома сидела, не разговаривала ни с кем, даже со мной. Она страшно винила себя из-за того, что Юма пропала. Они были очень близкими подругами. И в итоге Тая ушла одна искать ее в лес. И все, что от Таи осталось, — это записка на ее столе. Написала, что должна найти подругу и что вернется только с ней. Закончив свою жуткую историю, Лиза сделала большой глоток мохито, оставив в бокале один только лед, и громко поставила его на стол. «Вы возьметесь за это дело? Если сомневаетесь в том, что у бывшей школьницы есть деньги, то не волнуйтесь». Рыжая взяла свой рюкзак, поставила себе на колени и расстегнула, вытаскивая из нее пухлую пачку перетянутых резинкой красных купюр. Всю жизнь на школьном питании экономила. Оценив шутку, Лиза однобоко улыбнулась. «Это не только мои деньги. В случившемся хотят разобраться многие жители нашего поселка, и вся надежда на вас». Она положила деньги на стол и слегка пододвинула к Ивановой. «Ну так что? Каким будет ваш ответ?»